Включив свет в детской, она увидела, как Жюли вертится сбоку на бок в лихорадке, странно вскрикивая. Потрогала ее щеки. Они горели. Охнув, она нащупала под одеялом детскую ладошку. Хильда была права. Большой палец распух до самого запястья и воспалился. Заражение крови. Крик ужаса раздался в ее мозгу. Видимо, повязка сползла, и что-то попало в рану. Порезалась она в 3, сейчас почти 11. 8 часов. Заражение крови не может развиться так быстро. Она бросилась к телефону. Доктора Мартина, который жил напротив, не оказалось дома. Доктор Фолк, их семейный врач, не отвечал. Она покопалась в памяти и, наконец, в отчаянии позвонила врачу, который лечил ее горло. Нервно кусала губу, пока тот искал телефоны двух других докторов. В какой-то момент до нее донеслись громкие голоса снизу, но она была будто в другом мире. Через 15 минут ей удалось дозвониться до врача, который ответил сердито и угрюмо, поскольку его разбудили. Она побежала обратно в детскую и, бросив взгляд на руку, заметила, что так как будто еще больше распухла. «О, Господи!» — вскрикнула она, опустилась на колени у кроватки и стала поглаживать волосы Жюли. Ей пришло в голову принести горячей воды. Она поднялась и направилась к двери, но, зацепившись платьем за решетку кровати, упала на колени, упершись ладонями в пол. Пытаясь подняться, она дергала и дергала платье. Кроватка зашаталась, девочка застонала. Сосредоточившись, неслушающимися пальцами она все-таки нащупала шов спереди, оторвала панье и, освободившись, выбежала из комнаты.